Ключи от кассы находились в его руках целых 10 минут. Видели, как он уходил, бледный, расстроенный, оставив свою шляпу, чтобы подумали, будто отсутствие его будет минутное, и чтобы не возбудить подозрения о своем побеге. Все знали, что Фернан был небогат. Он мог соблазниться такой крупной суммой, как 30 тысяч франков. Наконец, часы проходили, а он не возвращался. Фернан Роше погиб. Комиссар, пока в министерстве совершались эти события, несчастный Фернан бежал, как помешанный, к дому своего начальника. С быстротой молнии взбежал он по лестнице и торопливо позвонил. Единственная служанка Бопрео отперла ему дверь. Фернан хотел войти в комнату, но та, встав на пороге, загородила ему вход. «Барина нет дома», — сказала она. «Я желаю видеть дам. Их нет дома». «Я подожду», — сказал Фернан и хотел отстранить служанку. Но здоровенная норманка оттолкнула его. «Вы напрасно трудитесь», — сказала она. «Барыни не вернутся». «Они не вернутся?» — произнес он каким-то глухим голосом. «Они уехали на 3 дня». «Уехали?» — воскликнул он вне себя. «Да-с». «Но это невозможно». «Это истина. Они уехали в провинцию к тетке барыни». Фернан зашатался, как пьяный. Потом сбежал с лестницы, шагая через 4 ступеньки и произнося невнятные слова, бросился вон из дома, где не было больше Эрмины. Возбужденный сильной лихорадкой, придававшей ему силы, Фернан бежал по направлению бульвара, не зная куда, лишь машинально повинуясь привычке, не сознавая ни своих действий, ни своего существования. Но вскоре лихорадка эта обернулась в бред. Силы покинули его, он вдруг остановился и грохнулся на тротуар, лишившись сознания. Прохожие, сновавшие в различных направлениях улицы Сент-Луи, купцы, стоявшие у дверей своих лавок, и старый инвалид, шедший в то время по тротуару, все бросились на помощь молодому человеку. Но в тот момент, как падал Фернан, невдалеке остановился экипаж, дверца которого тотчас же отворилась. Из него выпрыгнула роскошно одетая женщина замечательной красоты и подбежала к Фернану. Она была бледна, взволнована, губы ее дрожали, глаза были полны слез. Она повелительно раздвинула толпу и подошла к молодому человеку, лежавшему в обмороке. Наклонясь над ним, как мать над ребенком, она положила ему на сердце свою руку и, удостоверясь, что оно бьется, радостно вскрикнула. Толпа почтительно расступилась перед этой женщиной, красота от которой как будто еще увеличилась от выражения скорби, появившегося на ее лице. Она несколько раз назвала молодого человека по имени, говоря: «Фернан, Фернан, возлюбленный мой!» Все подумали, что она была причиной его отчаяния и теперь спешит загладить свою вину. По просьбе Бакара молодого человека перенесли в карету, куда вслед за тем села и куртизанка. Она взяла своими прекрасными руками бледную, безжизненную голову Фернана и, приветствуя толпу взглядом и улыбкой, крикнула кучеру: «В отель! Скорее в отель!» Все это совершилось с быстротой молнии, и прохожие, подбежавшие поднять Фернана, захлопали в ладоши, когда карета помчалась, как стрела, к таинственному отелю, куда Покара увозила свою добычу. «Это по меньшей мере графиня», — проговорил голос в толпе. «Хей, не всякая графиня имеет теперь отель. Это жена пэра Франции или оперная танцовщица». Когда Фернан Роше открыл глаза, ему показалось, что он видит какой-то странный сон, и он в недоумении посмотрел вокруг себя. Он лежал раздетый на кровати, в комнате со светло-серыми обоями и лиловой бархатной мебелью, где Бакара принимала сэра Вильямса. День уже клонился к вечеру, но ночь еще не наступила. Остаток дневного света, который проникал через окна, выходившие в сад,